Глава 6. О высоком искусстве охоты. «Какая именно кровь нужна? И сколько?» Торвальд очень надеялся, что пришлая удовлетворится бараном и до человеческих жертвоприношений дело не дойдет. Не то чтобы Торвальд был таким уж чувствительным, но одно дело убить врага и совсем другое связанного раба. Во-первых, раб полезный, а во-вторых, беспомощный. Как-то это не по-мужски. С другой стороны, если придется выбирать между вечным покоем бывшего дружинника и жизнью раба, ответ, увы, очевиден. Но Дарри Торвальд ни за что не отдаст, даже ради посмертного счастья Леви. Может, кого-нибудь из дворовых работников или... «Любая годится», — ответила наконец Ива, и Торвальд тихонько выдохнул. «Немного, мне только печати нарисовать». «Петух годится?» «Вполне». «Отлично, ждите меня здесь». Торвальд прыжком взлетел в седло и вопросительно оглянулся на Барти. Тот небрежно махнул рукой. «Проезжай, все нормально». И Торвальд поехал. Сжав челюсти, он направил коня прямо на невидимую стену. Жемчужный уверенно двинулся вперед. Потом запрял ушами, раздраженно дернул головой и засбоил. Затанцевал на месте в тщетной попытке свернуть. Торвальд и сам, не испытывающий желания штурмовать невидимые преграды, вполне его понимал. Однако отступить от своего слова не мог. Покрепче перехватив поводья, он решительно высылал жемчужного вперед. Медленно, нехотя, конь двинулся к границе неведомого. Перешагнул ее и... ничего не произошло. Торвальд просто поехал дальше по улице, изо всех сил удерживая на лице выражение равнодушной небрежности. Как будто он каждый день колдовские границы пересекает. Коротко свистнув, Торвальд толкнул жемчужного пятками под живот, и конь, прижав уши, сорвался в галоп. Сзади возмущенно вскрикнула женщина. Из-под копыт с истеричным кудахтанием порскнули куры, но Торвальду было плевать. Во-первых, он очень спешил. А во-вторых, прямо сейчас ему нужно было сделать что-нибудь эдакое. Закричать, подпрыгнуть, пнуть стену. Или промчаться бешеным галопом до дома, распугивая встречных. Взлетев на подворье, он на ходу спрыгнул с седла, швырнув поводья подбежавшему Дарри. «Где наш черный петух? Тот, что с большим красным гребнем?» «Там где-то», — неопределенно махнул рукой Дарри, оглаживая жемчужного по темной от пота шеи. «А что случилось?» «Ничего, мне просто нужен петух. Доставь ты коня, никуда он не денется. Пошли!» «Куда?» «Петуха ловить!» Лицо у Дарри вытянулось, рот приоткрылся, но задавать вопросы раб не решился. Не говоря ни слова, он накинул поводья на коновесь и широким шагом двинулся за длинный низкий сарай, в котором хранились садовые инструменты и упряжь. Остановившись на углу, он махнул рукой Торвальду. «Вот он, в очистках роется». Торвальд осторожно выглянул из-за сарая. Роскошный черный петух взрывал ярко-оранжевыми лапами капустные листья, расшвыривая бурые клочья гнили. Солнце играло в длинных хвостовых перьях, рассыпая сине-зелеными бликами. Торвальд прикинул диспозицию. «Стой здесь, а я с той стороны зайду. Сейчас мы его в угол загоним». «Думаете, у петуха крылья не подрезаны. Он же полетит, зараза». «Ну так сбивай, чтобы не полетел». Не слушая возражений, Торвальд крадущимся шагом двинулся к петуху, отрезая его от выхода. «Цып-цып-цып», затянул он, и Дарри тут же подхватил. «Цыпа-цыпа-цыпа». Торвальд старался звать мягко и нежно. Но Хелев петух все-таки почувствовал фальшь. Задрав голову, он вперился в Торвальда одним глазом. Круглым, золотым и безумным, как луна в полнолуние. «Цыпа-цыпа-цыпочка!» Умильно пропел Торвальд, на всякий случай расставляя руки. «Иди сюда, цыпа!» Тревожно вытянув шею, петух несколько раз рванул когтистой лапой землю и начал медленно отступать. «Цыпочка, хорошая цыпочка, иди сюда, мальчик!» Так же льстиво и лживо пел Дарри, приближаясь к петуху с другой стороны. Он шел на полусогнутых, растопырив руки. Если Хелева птица имела какие-то сомнения относительно их намерений, она определенно их утратила. «Цыпочка, хорошая цыпа!» Торвальд уже осознал всю бессмысленность обманной операции, но остановиться просто не мог. «Иди сюда, цыпа!» «Ага, как же!» Хелев-петух, вдруг прекратив неспешное отступление, крутнулся и рванул к проходу между стенами. Торвальд прыгнул в бок. Петух заложил крюк, метнулся в одну сторону, потом в другую. «А то, гони его, гони!» Заорал Торвальд, длинным прыжком бросаясь вперед. Пальцы коснулись гладкого, как лед, оперения. Скользнули. И Торвальд с размаху ткнулся ладонью в грязь. «Твою мать!» Встряхнув рукой, он сразу же вскочил. Но петух, воспользовавшись шансом, рванул на прорыв. Дарий с боевым криком, прыгнув в бок, развернул гребаную птицу. Но тоже поскользнулся на гнилой капусте. «Сука!» Выкрикнул он в низкое серое небо за мгновение до того, как опрокинулся на спину. Торжествующе заорав, петух подскочил. Тяжело захлопал крыльями и перелетел через распростертого на земле Дари. «А ну, стоять!» Торвальд длинным броском снова отрезал птицу от прохода. Зачерпнул грязи и швырнул вправо. Отвлекающий маневр сработал. Петух изменил траекторию и бросился влево. Поднявшийся на четвереньки Дари издал вопль, достойный берсерка, и метнулся навстречу. Ошалев от ужаса, петух заметался, снова попробовал взлететь, рухнул в грязь и, пригнувшись, рванул туда, где надеялся найти убежище. В курятник. Дари бросился за ним. Но Торвальд не собирался уступать победу. Наддав, он вышел вперед, влетел в распахнутые двери вслед за петухом и остановился, ослепленный густым сумраком. В курятнике душно и едко пахло дерьмом, влажными перьями и гнилой соломой. Несколько раз до боли зажмурившись, Торвальд наконец-то начал различать контуры и силуэты. Вон те полосы — это насесты, вертикальная штука в углу — лесенка. А вон то пятно мрака в углу. Это затаившийся петух. «Ну что, сволочь, добегался?» — спросил у него Торвальд и медленно, осторожно двинулся вперед. Под ногами что-то нежно хрустнуло раз, другой, но Торвальду было плевать. Когда до цели пара шагов, плевать на помехи. Петух, сообразив, что его укрытие обнаружено, заметался, но было поздно. Прыгнув, Торвальд ухватил его за вороной водопад перьев на хвосте. Дернул и прижал наконец-то к груди. «Есть! Я его поймал!» Гордой победой он вышел из душной вонючей тьмы, скинув петуха над головой, как голову вражеского предводителя, и нос к носу столкнулся с финной. «Отлично! Просто замечательно! Какой ты у меня молодец!» Мать медленно, вдумчиво оглядела его с головы до ног, особое внимание уделив сапогам. «Еще и яйца передавил! Туви, что ты устроил?» «Петух, вот!» Торвальд, отступив на шаг, вытянул руки, отгораживаясь трофеем от сурового взгляда. «Я вижу, что не свинья, и очень этому рада». Судя по плотно сжатым губам, никакой радости мать не испытывала. «Ну и зачем тебе понадобился петух?» «Это не мне. Это пришлая ведьма потребовала. Для ритуала», — зачастил Торвальд. «Мы будем Леви в могилу возвращать, так, чтобы он больше не поднялся. Нужна куриная кровь. Я решил, что черный петух подойдет». «Леви?» — лицо у матери смягчилось. «Вернуть Леви в могилу — это благое дело. Но почему ты сам ловил петуха? Есть же рабы, слуги». «Не было времени искать. Меня ждут, мам». «Пришлая ведьма? Прямо сейчас?» Мать снова поджала губы. «А ты ничего не забыл?» Торвальд быстро оглядел себя. Меч на месте, петух на месте. Даже штаны чистые. «Вроде бы нет». «Ведьме нужна кровь. И во что ты будешь ее собирать?» Беззвучно выругавшись, Торвальд дернулся хлопнуть себя по лбу, но руки были заняты. «Да, точно! Дари, тащи сюда вон тот ковш!» «Нет», — коротко бросила Фина, и Дари, рванувшийся было исполнять приказ, застыл на месте. «Никаких грязных ковшей. Ты собираешь кровь для благородной девы. Изволь позаботиться о том, чтобы это выглядело прилично. Дари, принеси из дома зеленую плошку. Ту, что с цветами, и корзину с тряпкой. Не в зубах же ты все это потащишь». Зажав птицу под мышкой, Торвальд терпеливо дожидался возвращения Дари и думал о том, как сложно устроены женские мысли. Когда у мужчины просят кровь, он добывает кровь. Но попроси то же самое у женщины. Она вспомнит и про плошку, и про корзину, и даже про тряпицу, чтобы эту корзину перевязать.